Глава 5. С тех пор, как латышские националистические банды стали безраздельными хозяевами лесов, миролюбивые граждане старались без особой необходимости в них не появляться. Былые походы в леса за ягодами или грибами стали настолько опасными, что люди даже отказывались ехать за сухим хворостом для печей, который являлся для них насущной потребностью. А если кому доводилось в каком-либо месте случайно встретиться с вооруженным бандитом, такой человек, понимая всю ответственность, которая лежала теперь не только на нем, но и на всей его семье, крепко держал язык за зубами, боясь расправы оголтелых борцов с советской властью, не жалевших и собственных земляков. Красная армия, милиция, органы госбезопасности периодически устраивали на распоясавшихся недобитых коллаборационистов облавы, но все было безрезультатно. Изворотливые, жестокие, безжалостные не только к чужим, но и друг к другу лесные братья – тотчас спрятались в схроны и в другие скрытые от людских глаз места, расположенные в самых неожиданных частях обширного лесного массива. Затаившись как мыши в своих норах, которые иногда выглядели как добротные подземные дома, националисты пережидали опасность и вновь принимались за свои преступные дела до следующего рейда силовых структур законной власти. В лесу стояла какая-то нехорошая напряженная тишина, какая бывает в непролазной глуши, в которой заблудившемуся человеку ничего не стоит встретиться нос к носу с хищным зверем. Солнечный свет сюда не проникал сквозь спутанные кроны высоких деревьев. В прохладной густой тени терпко пахло грибными спорами, прелой трухой упавших от старости гнилых стволов, потемневших от времени берез, влажными листьями папоротников, бурно разросшихся во враге, по дну которого негромко журча протекал ручеек с прозрачной водой. В вышине, где на ветру качались макушки могучих сосен, разноголосо пели птицы. С ветки на ветке, звучно цокая, скакали рыжие белки. Ветки густого орешника раздвинулись, и на края врага из чащи один за другим вышли трое мужчин. Двое были одеты в выгоревшую на солнце, уже успевшую слегка порыжеть немецкую форму, с небрежно засученными рукавами. За плечами у военных болтались также немецкие автоматы «Шмайсер». И хотя их щеки были заросшими щетиной и выглядели мужчины сурово, можно было с уверенностью сказать, что им не было еще и 30 лет. Третий человек выглядел сугубо гражданским. На нем был тесный, застегнутый на все пуговицы серый пиджак с довольно короткими рукавами, из которых виднелись потертые обшлага светлой рубашки, черные широкие брюки, не доходившие до щиколоток, грубые пыльные ботинки и серая, изрядно помятая шляпа с обвислыми полями. Мужчина был явно старше своих спутников лет на 20. В бледных руках, с костлявыми пальцами, выглядывающими из-под обшлагов, он бережно держал саквояж. Потому как мужчина часто и отрывисто дышал, приподнимая узкие плечи, было понятно, что путь он проделал тяжелый и неблизкий, так же, как и остальные. Парень, вышедший из леса первым, усталым движением стянул с головы выцветшую фуражку, изнанкой тщательно вытер потное лицо. Скаля желтые прокуренные зубы со злым выражением на угрюмом лице, резко нахлобучил фуражку по самой брови и стал осторожно спускаться вниз по пологому склону. Иногда его ноги, обутые в сапоги с подсохшей коркой грязи на голенищах, скользили по влажному бугристому склону с торчавшими на его поверхности коричневыми корнями. Следом, стараясь держать равновесие, то и дело взмахивая свободной рукой, как видно, опасаясь за содержимое своего саквояжа, аккуратно съехал на полустертых гладких каблуках по склону гражданский. Третий стремительно сбежал вниз, откидывая туловище назад. Первый парень, перепрыгнув ручей и клонясь вперед, стал ловко подниматься по склону, теперь уже наверх. За ним, цепляясь рукой за грязные корни, упираясь носками ботинок в стену, принялся неловко карабкаться гражданский, бережно придерживая подмышкой саквояж. Третий на ходу зачерпнул в пригоршню воды и двумя глотками с жадностью ее проглотил. Вода была настолько ледяная, что он болезненно сморщил лицо, поспешно охватил смуглой ладонью щеки и пошевелил челюстью, стараясь унять ломоту в зубах. Потом все так же нагнулся, опять зачерпнул воды и вылил ее за воротник, с удовольствием провел мокрой ладонью по потному лицу. Распаренную кожу на спине под френчем приятно ожгло холодом, что придало военному сил, и он на едином дыхании поднялся наверх. «Стоять!» Неожиданно приказал им строгий мужской голос, как только трое путников оказались на кромке обрыва. «Кто такие?» «Доктора Брокса из Пилтона ведем в отряд». После недолгого замешательства отозвался первый парень, стараясь разглядеть за наслоение резных листьев кустарника, спрятавшегося внутри человека. Мол, дискультя приказал. Из кустов, отцветшей жимолости, усеянной ядовитыми плодами, навстречу вышел человек невысокого роста, держа папаша на изготовку. Одет он был также в немецкую форму, которая от времени изрядно поизносилась. В некоторых местах были видны заплаты и грубые стежки, сделанные неумелой мужской рукой. На сапоги были надеты войлочные чуни, чтобы бесшумно передвигаться по лесу. Это был один из часовых, которые располагались по периметру вокруг находившегося на отдыхе отряда. При виде еще одного вооруженного человека и, как видно, обладавшего некой властью, доктор Брокс настолько испугался, что в замешательстве на всякий случай почтительно приподнял шляпу. Его сухие от волнения и жажды губы предупредительно растянулись в подобии жалкой улыбки. «Шо, парни, обделались?» — спросил часовой, щеря зубы в довольной ухмылке, отчего его обвислые жиденькие усы неровно перекосились. Затем он ловко поймал кончик уса языком, прикусил его и принялся жевать, поглядывая на парней насмешливыми глазами. «Василь Пиявка!» — нараспев сказал парень, ответно улыбаясь одними губами, но при этом его белесые глаза оставались холодными. И вдруг, озлившись, он быстро сорвал автомат со спины и замахнулся, направив приклад на часового. «Дать бы тебе в морду, хохол недобитый, еще стоит щерится!» «Гиллис, шуткую я!» — принялся торопливо оправдываться украинец Василь, который был родом из захудалой деревеньки, находившейся где-то под Житомиром. Попав в 43-м году в плен к немцам, он по своему желанию пошел служить к предателю генералу Власову и теперь мыкался по лесам вместе с латышами, с остатками разбитой Красной армии 19-й добровольческой пехотной дивизии СС. «Доктора треба нам. Ночью Гинт припер на своем горбу Клавса. Русские ему прострелили бок, когда они на аэродроме учиняли диверсию. Может и умереть. Тут я к святой Патрик распорядиться. Мелан Гейлис, одолжи папиросочку, пожалуйста». Обратился он с просьбой ко второму парню, очевидно побоявшись еще больше рассердить Гиллиса. Тот на ходу сунул ему папиросу, и троица вновь скрылась в лесу. Василь со вздохом сунул папиросу за ухо, настороженно огляделся, задерживая взгляд на окружавших его кустарниках. Затем разгладил черствыми подушечками пальцев уныло свисавшие по сторонам жестких губ усы, и с видимой неохотой опять полез в осточертевшие ему за 2 года неприкаянной жизни по лесам кусты. Забравшись в самую гущу, где пряно пахло корой, еще хранивший запах весенних цветов, Василь удобно расположился, поджав под себя ноги, разместил ППШ на коленях и затаился. «Погано так жить», — пробормотал он тоскливым голосом. «Ой, и погано». За чередой высоких, преимущественно смешанных кустарников, но с преобладанием тонких развесистых деревьев боярышника, с пока еще не спелыми гроздьями румяных розовых ягод, как-то сразу открылась небольшая солнечная поляна. Лежалая, притоптанная множеством ног зеленая трава с вкраплениями ромашек, васильков, колокольчиков и других лесных цветов выглядела как разноцветный ковер. На поляне, куда ни кинь взгляд, копошились люди, одетые в одежды темных тонов. Это были френчи и гимнастерки немецкого кроя со светлыми, не успевшими выгореть пятнами в тех местах, где раньше находились знаки различия, теперь уже ненужные и целенаправленно оторванные за ненадобностью. А так была хоть какая-то надежда оправдаться перед советскими силовыми органами, что одежда досталась владельцу с чужого плеча. Стороннему человеку, впервые оказавшемуся здесь, могло показаться, что находившиеся на поляне люди заняты чем-то очень важным. Доктору Броксу тоже вначале так показалось. Но когда он пригляделся к тому, что происходило на поляне, то к своему стыду и разочарованию увидел, что в основном все эти люди просто бездельничали. «Человек 40», — машинально отметил он про себя, наскоро и непроизвольно подсчитав количество людей, обосновавшихся на поляне. Дармоеды. И только несколько человек из этого числа занимались стоящим делом. Один из парней со шрамом на лице, неудобно устроившись на корточках под коровой, неумело доил ее, цедя тонкими струйками молоко в оцинкованное гнутое ведро. Двое чистили оружие, расположив разобранные части на рваной цветной клеенке, очевидно украденные на каком-нибудь и так небогатом хуторе. Еще один возился у костра, помешивая деревянным половником в огромном закопченном до черноты котле какое-то варево, распространявшее вокруг запах пригорелой каши. Человек 5 играли в карты, остальные праздно шатались без дела по поляне. Гиллис на мгновение приостановился, повертел по сторонам головой, разыскивая кого-то глазами. Увидев парня с огненно-рыжими курчавыми волосами и с беззаботно раскинутыми ногами, Вольно расположившегося под дубом, он торопливо направился к нему. Привалившись широкой спиной к шершавому стволу, тот, с видимым удовольствием от усердия высунув кончик языка, точил оселком широкое лезвие немецкого кинжала. Опухлость на лице, которая недавно занимала всю щеку от укуса рассерженных пчел, заметно спала. «Деннис», — обратился к нему Гиллис, — «доктора вот привели из Пилтона». Парень угрюмо взглянул из-под рыжих кустистых бровей на подобострастно застывшего перед ним Брокса, прижимавшего к груди саквояж с медицинскими принадлежностями. «Пускай доктор раненых осмотрит», — не сразу ответил Деннис, болезненно скривив толстое конопатое лицо с мокрыми от слюны губами. «Да заодно Харальда посмотрит, что-то его трясучка последнее время донимать стала. Каспар!» — окликнул он худого парня с красными, как у кроля, глазами, который неподалеку играл с другими бандитами в карты, время от времени нервно подергивая костлявым плечом. «Проводи доктора в наш госпиталь, а вы можете пока отдыхать», — сказал он Гиллису и Мелнгайлису. «Потом вам еще одно дельце предстоит сделать, так что набирайтесь сил». Парни настолько устали от дальней дороги, которую проделали, все время старательно скрываясь от людских глаз, что сил куда-то отходить далеко у них совсем не осталось. Как только Деннис разрешил им расслабиться, они тут же неподалеку повалились в траву, разместившись в тени тернового куста, и подложили руки под головы. Вскоре они дружно засопели, сладостно причмокивая во сне румяными губами. «Пошли, док», — грубо приказал Каспар. «Раненые ждут от вас исцеления, в противном случае...» Он не договорил, но так взглянул на Брокса, что дальнейшие слова тому не понадобились. Каспар по-хозяйски положил свою бледную, словно безжизненную, вялую ладонь Броксу на плечо, увлекая его к приземистому шалашу, крытому сосновыми лапами. За долгое время они уже успели основательно увянуть, что, однако, нисколько не выдавало местонахождение шалаша, а наоборот делало его еще более незаметным на фоне высоких лесных трав. Проводив глазами нескладную фигуру доктора, которая от страха как будто даже еще сильнее съежилась, Деннис недобро ухмыльнулся и принялся с еще большим остервенением точить кинжал. Прошло не менее получаса, прежде чем острота лезвия его окончательно удовлетворила. За все это время он не раз пробовал жало на большом пальце, не сильно царапая выпуклый ноготь с набившейся под него землей. Чиркнув в последний раз по ладони отточенным лезвием, Деннис около минуты с нездоровым интересом наблюдал, как напитывается довольно глубокий порез темной кровью. Потом кровожадно осклабился, тяжело поднялся, упираясь широкой потной ладонью в дерн, и широким шагом направился в сторону землянки, где доктор Брокс со скрупулезной тщательностью осматривал раненых и больных бандитов, сильно переживая, что его могут обвинить в халатности или в нежелании их вылечить. «Док», — обратился к нему Деннис, беззаботно поигрывая кинжалом, — «поговорить надо. Выйди на минуту». Не сводя испуганного взгляда с ножа, с трудом сглатывая вдруг пересохшим горлом, словно подавившаяся курица, Брокс, подогнувшись, вышел наружу. Судя по тому, что рыжий парень этим не удовлетворился, а сразу направился за ближайшие кусты, такой разговор ничего хорошего ему не сулил. Так оно и вышло. Как только они зашли за кусты, Деннис резко обернулся и цепко ухватил доктора за отвороты тесного пиджака, с силой притянул к себе. «Слушай меня внимательно, доктор Брокс», разделяя слова грозным голосом, сказал парень, прислонив к его шее острие кинжала. «Страна наша маленькая, да и нас, латышей, совсем мало, поэтому мы должны держаться вместе, чтобы нас не перемолотили. Наша сила в единстве. Мы народ по характеру добрый и веселый, и желаем жить сами по себе, чтобы никто не вмешивался в нашу жизнь, ни немцы, ни большевики. Немцы возомнили себя нашими старшими братьями, но при этом брали у нас и продукты, и лошадей, и домашних животных, и наших людей угоняли на работы в Германию, якобы во славу победы немецкого оружия, а на самом деле всего лишь пользовались нашей разобщенностью и слабостью. По большому счету, они даже не считали нашу нацию за людей». Но при них хоть какая-то жизнь была. Не все они отбирали, разрешали держать свое хозяйство. У моего отца было очень много земли, скотины. Зажиточный был помещик даже при немцах. Но немцев прогнали русские. И теперь советы властвуют у нас в стране. А все те, кто нищенствовали и при царе, и при немцах, стали большими людьми. Из грязи и в князи. Но они недостойны нами управлять. Поэтому мы и боремся с ними». «Ведем непримиримую борьбу с советской властью, чтобы наша Латвия вновь стала свободной страной. Советы нам не указ, как жить. Нам колхозы не нужны, как и не нужны новые законы. Мы желаем жить по старинке, как жили наши предки. И мы, освободители страны, ни перед чем не остановимся. Пока бьются наши сердца, мы будем сражаться с советской властью не на жизнь, а на смерть. Нам терять нечего». Глаза у Дайниса стали такими колючими, что казалось, будто это уже глаза не человека, а дьявола, и перед напуганным до смерти доктором Броксом внезапно разверзлась ужасная бездна, откуда повеяло таким ледяным холодом, что ему стало не по себе. По спине Брокса вначале пробежал озноб, его лицо стало белее снега, как будто его впалые щеки в мгновение ока покрыл иней. Потом от паха плеснуло жаром, который быстро пробежал вверх по животу, по тощей груди и вызвал на лице доктора обильный пот. Он ручейками побежал по вискам, по подбородку. Влажные капли упали на руку Дайниса, сжатую в кулак. Дайнис брезгливо отдернул руку, тщательно вытер ее о пиджак Брокса. Брызгая теплой слюной в его трясущееся лицо с расширенными от страха глазами, сквозь зубы процедил. «Ты тоже латыш, док. Если я узнаю, что ты сотрудничаешь с советами, я лично перережу тебе горло, матерью клянусь». «Я...» — заикаясь, еле выдавил из себя Брокс. «Служу в больнице. Я врач». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг его лицо жалко сморщилось, став похожим на вареное яблоко, и он горько заплакал, выдувая губами слюнявые пузыри. Губы у доктора прыгали, не находя себе места. Синий язык бесполезно шевелился во рту, напрасно стараясь выдавить хоть слово. «А ты служи, доктор», — вдруг сжалился Дайнис, и подобие улыбки тронуло одну сторону его веснушчатого лица. «Только так, чтобы обратившиеся в больницу советские граждане из числа красноармейцев и сочувствующих им людишек никогда уже больше не могли встать на ноги. Вот, например, кто сейчас у вас находится на излечении?» «Одна старуха Габрюнайта... Христианин Кучкайлис и девушка Стася, когда ее ваши парни износи...» Он запнулся. Глаза его расширились от ужаса, что сболтнул лишнее, и Брокс поспешно поправился. «Она себя хотела жизни лишить, но выжила». Каспар, который незадолго перед этим выходил помочиться за ближайшие кусты и теперь не спеша возвращался к шалашу, на ходу застегивая ширинку, неожиданно услышав знакомое имя, невольно остановился, с интересом прислушиваясь к разговору. После того случая в лесу его по ночам мучили сны, до того ясные, живые, словно все это происходило наяву. В сладостных видениях он снова и снова обладал голой, стройной девушкой в самых извращенных формах, отчего каждый раз, испытывая сладостные полюции, наутро просыпался в мокрых кальсонах. В последние дни Каспар часто подумывал о том, чтобы вновь побывать в отдаленном хуторе Талаевиеши, но, хорошо зная, что они сами подпалили и пасеку, и дом, сильно переживал, что девушку разыскать там не сможет. И вдруг он случайно узнает, что Стася находится в Пилтоне, в городке неподалеку, куда он иногда наведывался по роду своего преступного занятия. При воспоминаниях о девушке у Каспара тотчас заломил низ живота, зашевелилось в паху. Он с ожесточением сплюнул тягучей слюной, заторопился к шалашу, поправляя через галифе полную тугую мошонку, потеряв всякий интерес к дальнейшему разговору, который его уже не касался. Брокс же, испытывая отвращение к себе, продолжал торопливо рассказывать, боясь, что как только он остановится, так этот неуравновешенный рыжий парень, для которого убить человека ничего не стоит, тотчас обвинит его в игнорировании интересов латышской нации и с невероятной легкостью может лишить жизни. «И еще несколько человек из деревни Сосо...» «Эти нас не интересуют», — перебил, поморщившись, Дайнис, и опустил руку с ножом на уровень пояса, отчего у доктора сильная судорога невольно потянула лицо от мысли, что бандит сейчас ударит его снизу в живот. Дайнису, видимо, доставляло особенное удовольствие изводить доктора, нагоняя на него жуткий страх, и он опять кровожадно осклабился. «Вот как будет у вас на излечении кто-либо из больших чинов, дай нам незамедлительно знать». «Но у них свой госпиталь», — с опаской ответил Брокс. «До него еще добраться надо», — буркнул Дайнис. «А ты всегда под рукой. Сотрудничество с нами ради выживания нашей нации тебе в будущем зачтется. «Будешь все рассказывать нам и периодически приходить лечить наших ребят, которые за тебя жизней своих не жалеют. В противном случае я вначале отрежу тебе язык, а потом медленно-медленно перережу горло. Все понял?» Брокс часто-часто закивал, пытаясь сглотнуть пересохшим горлом. «Свободен». «Как скажете, господин офицер», — промямлил доктор, на всякий случай повысив в звании своего молодого собеседника, желая лишь одного, чтобы он перестал его мучить своими воззваниями о спасении Родины. Заторможенно повернулся и на непослушных ногах пошел к шалашу, чувствуя, как у него от волнения трясутся поджилки. Проводив его хмурым, недобрым взглядом, Дайонис непроизвольным движением тщательно обтер блестевшее на солнце, словно зеркало, лезвие кинжала, а галифе сунул его за голенище сапога. «Ну что же, доктор Брокс, поживем увидим», — зловеще произнес парень, двумя руками раздвинул перед собой кусты и, испытывая раздражение, зашагал к компании ожесточенно спорящих о выигрыше картежников, яростно вращая выпуклыми белками глаз. А в это время в 2 километрах от лагеря по узкой, давно неезженной дороге, вилявшей между приземистыми могучими дубами, перемеженными осинами и ясенем, с низкой порослью орешника, боярышника и вербы, беззаботно трусила лошадка, запряженная в бричку с закрытым верхом. В сочной луговой траве по колено утопали лошадиные ноги, равномерно ёкала селезенка лошадки, мягко покачивался кузов на рессорах. В тихом лесу, где были слышны только птичьи голоса, жужжание диких пчел да стрекот кузнечиков у дороги, глухой топот копыт о твердую землю разносился далеко окрест. Внезапно из кустов на дорогу выскочил человек с немецким автоматом за спиной и ухватил лошадь двумя руками за удила. «Тпру, окаянная!» — заорал он дурным голосом, с силой упираясь сапогами в землю, скользя подошвами по траве. Испуганно всхрапывая, роняя желтую пену с мягких бархатистых губ, гоняя крупными зубами металлический мундштук во рту, лошадь вначале попятилась, затем стала на дыбы, отчаянно брыкаясь передними ногами. «Стоять, дурная!» — продолжал орать мужик, опасно повиснув на удилах, рискуя угодить под удар копытами. «Тпру!» Пока он напрасно старался удержать осатаневшую лошадь на месте, из леса выбежал еще один вооруженный автоматом человек в немецком френче. Подскочив сбоку к бричке, он поспешно направил ствол Шмайсера на невидимого для его глаз ездока, который находился внутри крытой повозки. «А ну, выползай, жук навозный!» — закричал он во весь свой хриплый голос, желая до смерти напугать хозяина брички и тем самым сломить его волю к какому бы то ни было сопротивлению. «А то стрелять буду!» И для острастки дал очередь вверх. С сосен тотчас посыпались срезанные пулями смолистая хвоя и пахучие ветки. Нападавшие Гулбис и Вилкс были людьми из отряда Улдиса Культи. Его заместителем считался Дайнис, удостоившийся такой чести за безжалостный расстрел со своим двоюродным братом Каспаром и другими парнями из отделения в местечке под названием Гиблый Лог 54 евреев, среди которых были 11 детей, 23 женщины и 20 пожилых мужчин. Улдис по непонятной причине уже как 2 дня отсутствовал в лагере, и вместо него за старшего оставался Дайнис. Он и направил этих двоих в секрет, чтобы бдительно несли службу по охране дальних подступов к лагерю от внезапного вторжения милиции или красноармейцев. При виде добротной брички хозяин, который был по всему видно из зажиточных крестьян или бывших помещиков, то ли нечаянно заблудившийся, то ли выпивший сегодня лишку и нагло осмелившийся проскочить через лес, часовые в предвкушении богатой добычи решили остановить повозку. А в случае, если в кузове не окажется ничего стоящего их внимания, они рассчитывали отнять и бричку, и лошадь. В походном хозяйстве им все может пригодиться. По крайней мере, лошадь всегда можно съесть, а повозку утопить в реке. «Кому, говорю, выходи!» — нетерпеливо рявкнул Вилкс, видя, что ездовой настолько напуган, что у него не осталось сил выбраться из брички. «А то я ведь могу и помочь!» — предупредил он угрожающе. В этот момент пятившаяся лошадь остановилась, нервно перебирая ногами. Мускулы, под влажной от пота кожей и гнидой масти, упруго перекатывались, мелкая дрожь волнами пробегала по ее туловищу. Вилкс поспешно поставил левую ногу на подножку, собираясь вскочить в кузов, но из брички уже выбирался, повернувшись к нему узкой спиной сам хозяин. За ним маячил еще один пассажир в глубоко надвинутом на глаза цветастом платке. При виде женщины душа у бандита возликовала. «То-то же!» — сказал он как-то сразу подобревшим голосом, и, убрав сапог с подножки, отступил назад, дожидаясь, когда будет вылезать баба, повернувшись к нему своим пышным задом. «Шевелись!» — поторопил он невзрачного на вид муженька этой особы, если судить по его хилой спине с накинутым на узкие плечи мятым, просторным для тщедушного тела пиджаком, висевшим на нем, как на огородном пугале. «Чего ползешь, как этот самый?» Он не успел подобрать нужные слова для сравнения выражения, потому что мужчина, спустившись на землю, неожиданно резко обернулся, движением плеч сбросив с себя сермяжный пиджак. «Господин майор», — растерянно произнес Вилкс, ошалело уставившись на своего командира, которого они с приятелем Гулбисом встретить здесь никак не ожидали и ошибочно приняли за хозяина брички. «Как же так?» Перед ними стоял сам Улдис Культе, бывший офицер латышской добровольческой дивизии СС, имевший во время службы у немцев звание штурмбанфюрер СС, что было равно в армии Латвии званию майора. Нарядно одетый, не в привычные для них френч и галифе, а в черный сюртук, белую рубашку, диагоналевые брюки и хромовые сапоги, он выглядел в гражданской одежде этаким франтом. «Виноваты, господин майор!» — в один голос отчеканили Вилс и Гулбис, выпучив глаза так, что больше уже некуда. Быстро сориентировавшись в сложившейся для них непростой обстановке, они старательно вытягивались по стойке смирно, понимая, чем может им грозить подобная встреча. У Улдиса Культи хоть и отсутствовала правая кисть руки, и был вместо нее искусно сделанный протез с надетой на него черной кожаной перчаткой, стрелок он был отменный, мог поразить из Вальтера любую цель с левой руки практически из самого, казалось бы, неудобного положения. Все еще продолжая недобро разглядывать подчиненных, непонятно почему, щуря свои колючие глаза, как бы мысленно решая для себя непростую задачу, что с ними делать, он вдруг спросил: «В отряде все спокойно?» При этом он нервно переступал ногами. Находиться долго на одном месте у низкорослого Улдиса Культи не получалось по причине его неспокойного характера. В поступках он был резок, в движениях стремителен, отчего иногда его непреднамеренные поступки намного опережали мысли. «Так точно!» — дружно ответили приятели, понимая, что прощены, и чтобы закрепить успех, тотчас бросились к бричке со словами: «Милостивая барышня, вам помочь?» Своевременно заметив, что спутница командира, подобрав подол сарафана, перекинула пухлую ножку с надетым на нее желтым носком и обутую в коричневую туфлю на низком каблуке через край повозки. «Данкишон», — ответила женщина по-немецки, когда спустилась вниз, бережно поддерживаемая мужчинами под руки. Окинула их оценивающим взглядом и кокетливо поправила расписной платок, плавными движениями пухлых рук спустив его на покатые полные плечи, выставив на показ свои объемные мягкие груди, едва прикрытые сарафаном с глубоким вырезом. Это была девица не первой свежести, с пушистыми светлыми волосами, которые тотчас рассыпались по ее оголенным плечам. «Баба моя!» — внес ясность Улдис Культе. «Зузанка из Виистуры!» Гулбис и Вилкс с готовностью заулыбались, продолжая пожирать похотливыми глазами ее практически вываливающиеся наружу белые груди с тонкими голубыми прожилками вен. «В кузове две бутыли с яблочным вином и связанный поросенок», — возвысил голос Улдис Культя, сильно довольный своим решением взять Зузанку с собой в лагерь, чтобы ее горячая промежность всегда находилась под рукой. «Доставьте все это в лагерь. Лошадь распрягите и тоже доставьте в лагерь. Тарантас спрячьте в дальнем овраге, он нам еще пригодится». «Господин майор», — с великой осторожностью поинтересовался Гулбис, боясь опять рассердить неуравновешенного командира. «Откуда столько добра?» «Наверное, приданое», — предположил необдуманно Вилкс, и, испытывая к командиру зависть, подавил вздох. «Помню, когда я сватался...» «Закройся!» Суровым голосом осадил его Улдис Культя и со скверной ухмылкой на жестких обветренных губах с издевкой коротко объяснил. «Старик один сжалился, что мы с Зузанкой пешком идем. Негоже, говорит, такой барышне ноги свои обивать по дороге. Вот и подарил. Навсегда». Сказав это, Улдис цепко ухватил женщину за кисть, с силой потянул за собой вглубь леса, бесшумно ступая хромовыми сапогами по упругой траве. Вскоре они скрылись за кустами боярышника, наступила прежняя тишина. «Убил старика», — глухо обронил Вилкс и размашисто перекрестился. «Царствие ему небесное». Гулбис с удивлением посмотрел на него и, с неодобрением покачав головой, с молчаливой сосредоточенностью принялся распрягать лошадь. Улдис Культя тем временем завел Зузанку в самую чащу, где на крошечной полянке рос могучий раскидистый дуб. Там он нетерпеливо повернул ее лицом к дубу, а пышным задом к себе. В секунду сообразив, что от нее требуется, девица охотно нагнулась и уперлась ладонями в шершавую кору ствола, закусив мелкими, как жемчуг, белыми зубами нижнюю губу. Замерла в сладостном ожидании. Задрав дрожащими руками на ее спину подол сарафана, Улдис поспешно спустил ее белые трусики до щиколоток и с нетерпеливым вожделением пристроился к ее объемному выпуклому заду. Тесно прижимаясь к белой, горячей от желания кожи, Улдис Культя стал равномерно двигаться взад и вперед, чувствуя, как его девица с готовностью принялась ему помогать, умело двигая тазом. Охватив ладонями с растопыренными пальцами бархатистые ягодицы Зузанки, Улдис вдруг с удивлением для себя отметил, что видит перед собой не раздвоенный женский зад, а перед его мысленным взором стоит образ того старика, которого он застрелил по дороге, встретившись с ним на пути, когда он возвращался уже с Зузанкой в лагерь. Этот старик, по всему видно, ехал на базар в городок Пилтоне, вез товар на продажу, потому что в бричке у него находились бутыли с яблочным вином и связанный поросенок. На просьбу Улдиса о том, чтобы старик развернулся и довез их с бабой до дальнего леса, последовал категоричный отказ. Старик даже в гневе затопал ногами, как видно, беспокоясь, что там отнимут у него вместе с товаром и лошадь. Тогда Улдис скинул несговорчивого хозяина с брички, сам взялся за вожжи, намереваясь ехать. Но старик попался до невозможности настырный и, должно быть, решил, что в присутствии женщины Улдис не осмелится с ним ничего сделать, повис на уделах, не давая ходу бричке. Вот тогда-то Улдис, взбешенный его упрямством, и застрелил в горячке старика, оставив валяться на пыльной дороге его скрюченное от страданий сухощавое мертвое тело с седыми космами и желтой от махорки бородой. Улдис не мог знать, что это был старик Эхманс с хутора Тобзин, старинный приятель старого Мангулиса. Улдис Культя глухо рыкнул, дернувшись в последний раз. Раздражаясь от воспоминаний, быстро надел брюки и, не оглядываясь, торопливо зашагал в лагерь. Зузанка, не понимая скудным бабьим умом, что случилось с ухажером, принимая его недовольство на свой счет, будто бы она сделала что-то не так, побежала следом, на ходу натягивая испачканные спермой влажные трусы. Только они вошли в лагерь, как следом за ними явились Гулбис и Вилкс, торжественно ведя на поводу лошадь. По бокам у нее болтались связанные между собой и перекинутые через спину две стеклянные бутыли и повизгивающий поросенок. Находившиеся на поляне люди встретили их появление восторженными криками. «Жаркое!» — оповестил всех радостным голосом Вилкс, снимая с Гулбисом со спины лошади нежданные гостинцы для товарищей. «Наш Улдис Культя расстарался!» Когда подоспевшие помощники развязывали бившегося в судорогах поросенка, тот внезапно вырвался, с визгом принялся стремительно бегать по поляне на своих коротких ножках, дробно стуча раздвоенными копытцами по утрамбованной земле, чтобы не дать ему скрыться в лесу, где легко затеряться, спрятавшись под любым кустом или лопухом. Поросенка мигом окружили скучающие до этого люди. Они с диким улюлюканьем и пугающим громким хохотом стали дружно его ловить. Перспектива стать закуской для этих умалишенных людей, сообразительного, но ошалевшего от криков и свиста поросенка, естественно, не прельщала. Загнанный, но не сломленный духом, он на последнем издыхании продолжал ловко лавировать у них между ног, не давался в руки до тех пор, пока с любопытством наблюдавший за всей этой суматохой Улдис Культя не вынул из-за пояса вальтер и не выстрелил в него. Находившаяся рядом Зузанка в притворном ужасе заткнула уши указательными пальцами и зажмурила глаза. Поросенок кувыркнулся через голову, в последний раз жалобно хрюкнул и затих, зарывшись розовым пятачком в куст широколистного подорожника. «Каспар!» — приказал Улдис, наблюдавшему вместе с ним за этой дурацкой погоней светловолосому парню, красные глаза которого горели неистовым бешеным огнем. «Разделай эту тварь!» Запыхавшиеся не меньше самого поросенка Гулбис и Вилкс взяли добычу за ноги и поволокли к краю поляны, где можно было вольготно заниматься разделкой туши. Прошло несколько минут, и из шалаша, управившись с ранеными и больными, вышел Брокс, бережно прижимая саквояж к груди. Остановившись у высокой сосны, он огляделся, озабоченно выискивая глазами своих спутников Гиллиса и Мелнгайлиса, которые вновь должны были его сопровождать в Пилтоне. Неожиданно его блуждающий взгляд наткнулся на Каспара, стоявшего неподалеку над тушей лежавшего вверх ногами поросенка со вспоротым брюхом, с вывалившимися оттуда синими, еще парными, дымившимися кишками. При виде парня с окровавленными до локтей руками, с широким ножом в руке, с лезвия которого обильно стекала черная кровь, у Брокса вдруг сдали нервы. Покрываясь смертельной бледностью, он прислонился плечом к сосне, выронив из ослабевших рук саквояж с медицинскими принадлежностями. «Док, с тобой все в порядке?» — спросил вышедший из кустов Мелн Гейлис, с тревогой наблюдая за странным поведением Брокса.